Дэвид Адамс, 2005 год. Стартовав с мыса Колумбия, пятеро человек, англичанин Дэвид Адамс, американка, два канадца и южноафриканец, достигли полюса за 37 дней. Средняя скорость – 20 км в сутки.